прервавшись на несколько секунд, я сам сделал добрый глоток дорогущего французского пойла. Редкое, дорогое, с отличной выдержкой. А все же наш, присланный еще отцу в подарок от Казикумухского хана дагестанский коньяк, продукт нашей Российской империи, частью которого был и Дагестан с его отважным ханом, что сейчас, заманив в горы часть турецких войск, вел отчаянные сражения с превосходящим силами врагом, был мне милее. Но выбирать не приходится, так что патриотизму в вопросах алкоголизма придется помолчать. Этот мир стремительно меняется. Ты, с твоей нынешней силой, да при нормальных артефактах на руках, обладаешь силой потягаться со слабым, недавно взявшим ранг великим магом. Больше того, ты скорее всего его одолеешь. Но вся соль ситуации в том, что Рагнар, мать его, Алавсин из рода фалькунгов ни разу не новичок. Он живет здесь куда дольше меня, и на момент нашей битвы он был к девятому рангу куда ближе меня. А мы, реинкарнаторы, как я успел заметить, быстрее всего растем в бою или подстегиваемые сильными, особенно в негативном ключе, эмоциями. В общем, раз Ивар делает то, что делает, значит, он взял таки девятый ранг. И тот факт, что он это сделал буквально на днях, не должен тебя обманывать. В прошлой жизни он был великим магом четырех сверхчар, это примерно как сейчас маг семи заклятий. Он прожил больше тысячи лет, развиваясь и совершенствуясь, и поучаствовал в Великой войне, за несколько лет до ее конца. У него огромный боевой опыт и в качестве полководца, и в качестве бойца. Если мы рискнем попытаться воплотить твою задумку, мы не сумеем отступить, он настигнет нас мгновенно и навяжет бой, вместе со своими подчиненными. И даже твоя сила нас не спасет, мы все погибнем от рук Фалькунга. К сожалению, у меня сейчас нет возможности даже временно перейти на девятый ранг, я слишком честил с этим делом в последние годы, и в последнем бою с британцами даже ненадолго снова вышел на этот уровень и использовал сверхчары. А даже если бы и смог, искусственный переход на девятый ранг против того, кто на нем реально, это не вариант, слишком будет велика разница, мы даже вдвоем ее не покроем. То есть он теперь непобедим, так что ли? Недоверчиво спросил Шуйский. Будь ты при семейных регалиях рода, да не одолженных, в урезанном варианте, а как настоящий князь Шуйский, ты бы смог ему противостоять на равных, ответил я, а затем, прикинув силу не раз мной виденных регалий, добавил, даже имел бы преимущество, причем немалое. Ну или будь у нас сейчас еще хотя бы двое таких, как ты, я бы мог решиться на это безумие, ибо вы втроем гарантированно могли бы взять его на себя, а мы бы сумели потянуть время с остальными. При таком раскладе твой план бы сработал. Вот только где взять еще пару таких, как ты? Есть ли, допустим, среди бояр такие маги, Морозов и Долгоруков, те, что князья, задумчиво ответил Федор. Они чуть слабее меня, но именно чуть, разница в одно заклятие. Среди остальных наших все главы на уровне от 6 до 7 заклятий, их еще пятеро. Плюс 6 новых великих родов, вернее, старых, но лишь недавно по праву вернувших себе это звание. Но там маги пока жидковаты без регалий, по одному-два заклятия. Твоя работа, хмыкнул я, неужто всем без разбору раздавал проводил ритуал усиления сущности, с чего такая щедрость? Это не было бескорыстным актом альтруизма, что ты, тихо рассмеялся Федор. Я предлагал всем желающим, но, во-первых, они должны были заплатить, причем не только деньгами, во-вторых, сами достать сердца, как и описано в твоем ритуале, если уж делать, то максимально эффективно, я считаю. И в-третьих, они становились моими должниками. Между прочим, благодаря этим ритуалам наш род теперь самый богатый среди бояр. А ты отдавал доходы в казну рода? Удивился я. Ритуал-то твой, не родовой. Так что и барыши, за исключением положенного роду налога, твои, мне столько не нужно. Да и, если на то пошло, я уже несколько лет имею прямой доступ к казне рода, признался Федор. И поначалу совет постоянно порывался отнять у меня возможность запускать руку в казну, я много тратил на то, что они считали излишним. Так что когда деньги и редкие ресурсы рекой потекли в казну моими усилиями, я окончательно заткнул рот всем сомневающимся. То есть Леонид сейчас, фактически, просто символ рода без реальной власти? Поднял я бровь, а всеми делами заправляешь ты, и он это так просто принял. Ха, понимаю причины твоего злорадства и неприязни к дяде, но все же замечу, он проявил себя весьма достойно, поглядел на меня Федор, он с радостью, при первой же возможности выпихнул меня из рода без гроша в кармане, потворствовал моей травле все детство, выжил мою мать и брата с сестрой, обращаясь с ними не как со вдовой и детьми прежнего главы рода и его родного брата, а как с худородными слугами, оборвал я Федора. А узнав, что я реинкарнатор, устроил попытку моего похищения, маскируя это под действие тех, кто охотился на Хельгу, и лишь личное вмешательство и покровительство второго императора, который дал вам по рукам и пригрозил эти самые руки пообрывать, если борзеть будете, спасло меня тогда. Так что да, я рад, что это ничтожество, так рвавшееся к власти, в итоге стал пустым местом, лишившимся того, к чему так стремился. И извиняться за свою радость даже не подумаю. Аристарх, не знаю, насколько ты был внутренне взрослым и адекватным на тот момент, когда уходил из рода, вздохнул Шуйский, но сейчас-то ты уже не двадцатилетка, у которого молоко на губах не обсохло, ты реинкарнатор, что уже в этой жизни успел сделать и повидать больше, чем подавляющее большинство успеет лет за 200-300. Плюс явно вернул память о былой жизни, так что вероятнее всего ты сейчас старше меня. Так почему же именно в этом вопросе ты ведешь себя как обиженный ребенок? Да, Леонид не идеален, и да, он был тебе не лучшим дядей. Но тем не менее, решение одобрить твой уход из рода он одобрил как раз потому, что хотел дать тебе свободу жить, как захочется. Ты же не думаешь, что твои наивные попытки сокрыть магический дар сумели обмануть архимагов нашего рода во втором по значимости и количеству чар имении Шуйских, московском особняке? То есть все знали, что я владею магией? Не все, но знал я, знал Леонид и знали еще двое старейшин. Однако по приказу Леонида молчали, а сам он перед всеми всегда делал вид, что тоже был не в курсе, пояснил Федор. Больше того, он считал это испытанием для тебя. Если бы ты раскрыл наличие у тебя дара и тем самым проявил бы смелость побороться за титул главы, он назначил бы тебя наследником и правил бы до тех пор, пока ты не вошел бы в силу и возраст, лет 5-7 минимум, пока ты хотя бы мастером не станешь и не научишься вести дела рода. Но если ты бы побоялся даже проявить себя, дабы побороться за то, что твое по праву, то по его мнению это значило, что ты и недостоин княжеского венца. И вообще, если ты забыл, поначалу тебя опекал именно наш архимаг, до тех пор, пока не стало ясно, что ты реинкарнатор и твоим покровителем не стал второй император. Мне хотелось возразить, продолжить спор, но я удержался. В конце концов, какая сейчас уже разница? В прошлое не вернуться, выбор сделан, и сейчас у меня свой род, не сильно хуже, чем у Шуйских, а через несколько лет он станет точно лучше, я возьму 9-й ранг, Хельга 8-й, Петр станет высшим магом, Петя, магом заклятий. О, что у меня будет за род, что за род, мы будем воистину первыми среди великих. Может, ты и прав, ответил я, вполне возможно, что все так и было, да и не лгал ты мне еще ни разу, так что поверю, но это уже прошлое, к которому нет возврата, и тем не менее я расскажу про твоего дядю, настоял Шуйский и, дождавшись моего кивка, продолжил. В войне с Рейхом, учитывая, что в нем насчитывалась треть Европы, огромные армии и перевес по многим пунктам, княжеские регалии всех родов активно шли в ход, а наши, как ты помнишь, одни из сильнейших в мире, так что мы были просто обязаны пускать их в ход. Для архимага частое их использование – это чудовищная нагрузка с необратимыми последствиями. Он растратил большую часть жизненных сил и остался с покалеченной энергосистемой. Настолько, что единственный среди нас маг заклятий целительного направления, жена главы рода Аксаковых, смогла только не дать ему стать паралитиком и полностью лишиться магии. По ее словам, если она будет регулярно проводить над ним целительные ритуалы, Леонид проживет лет 10. Без возможности полноценно колдовать, использовать регалии, регулярно поглощая алхимические обезболивающие, наркотики, проще говоря, все это, в результате того, что он принял на себя твою ношу и исполнял свой долг до конца. Молодец, пожал я плечами, но к чему мы сейчас говорим о нем? Регалии главы рода, с его согласия, может использовать носитель правящей ветви Шуйских, пояснил чародей. На верность роду и наследование завязаны древние и очень сложные ритуалы, у которых есть нечто вроде своего разума, и в их системе определения того, кто есть кто в правящей ветви ты второй человек после князя. Но я ведь не Шуйский более, как такое возможно, удивился я. Кровь не водится, напомнил он мне. К тому же, неужели ты думаешь, что в столь древних родах, в которых так много тайн, имущества и магии завязаны на кровь рода, изгнание наследника, пусть и формально бывшего, это процедура чисто бюрократическая. По законам рода, старым, тайным, которые даже многие старейшины не знают или не помнят, чтобы изгнать тебя и лишить возможности пользоваться наследием рода, нужно провести специальный ритуал, и не один, а четыре. Но с тобой он ничего подобного не сделал, так что ты все еще шуйский, и ты можешь взять его регалии, одолжить на один раз, дабы использовать в бою против твоего Ивара. В твоих руках они будут работать немногим хуже, чем у князя, и намного лучше, чем у меня. Итого у нас два чародея с силой самого пика восьмого ранга, а это уже совсем другой расклад. «Верно, верно», — согласился я. «Вот только я сомневаюсь, что ты делаешь столь заманчивое предложение совсем уж бескорыстно. В чем подвох? Я видел силу твоих зеленых молний, нынешних, а не прежних, ту их силу, что появилась, когда ты той бабе-архимагу руки отсек, а потом новые вырастил, не стал юлить шуйский. Ты ведь рану уже свою исцелил ими, верно, верно. Так исцели и своего дядю», — попросил меня шуйский. «Займись его лечением и поставь на ноги. Ты думаешь, я справлюсь там, где не потянула целитель ранга мага заклятий? Ты меня переоцениваешь. Она на уровне лишь одного заклятия, и достигла его с помощью сердца». Не сдавался Федор. «Ей далеко до твоих способностей в этом деле. Даже если сейчас тебе его исцелить не по силам, то как возьмешь девятый ранг, точно сумеешь. А у нас, помимо него, есть еще несколько тяжело раненых, но очень нужных роду людей, им поможешь тоже. Знаешь, я в целом не против помочь родичам даже бесплатно», вздохнул я, «и регалии мне не нужны, пользоваться ими нужно тренироваться и изучать их силу не один день, а без этого я не сумею раскрыть их полный потенциал в бою. Но даже если забыть об этом, нам все еще не хватает третьего мага твоего калибра и еще нескольких волшебников восьмого ранга, чтобы пока мы втроем бились с Рагнаром, остальные смогли взять на себя его свиту. У меня есть все это», — уверенно заявил Шуйский. «Я призову должников, Морозова, по одному магу заклятия из остальных родов, плюс архимагов. Для полной уверенности, среди них будет еще несколько глав уровня шести заклятий при своих регалиях. Думаю, мы сумеем устроить знатный вечер северянам. Ты намерен призвать весь цвет боярства ради помощи мне в этой битве? И цена, излечение нескольких человек, как-то несопоставима». «Ну, разумеется», — усмехнулся Федор. «Ты спасешь родича, укрепишь свою репутацию и славу, снова покажешь империи, что не зря назван ее молодым героем, и будешь крепко должен лично мне. Согласен, если ты успеешь все организовать вовремя». «Да, согласен», — подумав, ответил я. «Тогда иди запасайся расходниками на эту битву», одним глотком допив наполовину полный бокал, встал Шуйский. «У тебя мало времени, я быстро управлюсь». Глава 12. Глава вышла здоровенная, потому выложил с задержкой. «Приятного чтения, дамы и господа. Княжеский венец Шуйских. Что-то вроде трехзубчатой короны из чистого, самородного золота, добытого из глубин земли единым куском и перекованного в заготовку для артефакта с первой ковки, древний ритуал, делающий основу для будущего артефакта максимально качественной. Учитывая размер венца, Шуйские изрядно вложились по времени деньгам, чтобы найти одним куском такой здоровенный шмат желтого металла. В нем, кстати, были и примеси, а также добавленные поздние элементы, но все было вплетено столь искусно, что ничуть не ослабило артефакт. Княжеская же шуба, накинутая прямо поверх моего доспеха, из шкуры неизвестного монстра явно восьмого ранга, она хранила в себе четверых могущественных огненных элементалей, покорных воле хозяина шубы. Скипетр оказался весьма неслабым живым оружием, принимающим только прямую кровь правящей семьи рода. Когда я взял его в руки, я мгновенно ощутил, как по мне прокатилась волна восприятия артефакта. Общаться он не спешил, в отличие от элементалей, сразу попытавшихся испытать на прочность мою волю и получивших по зубам. Скипетр молча признал мое право на владение и принялся молча ждать своего часа. Амулет с огромным, пылающим собственным пламенем рубином. Артефакт мог бить заклятиями из числа тех, что вложили в него предыдущие князья. Каждый имел возможность запечатлеть в нем для потомков хоть одно. Правда, цена за расширение места в артефакте была весьма высока. Сложный ритуал, требующий огромных расходов. К этому прибегали, как мне было рассказано, лишь в случае, если князь обладал действительно выдающимся боевым заклятием, которое необходимо было передать потомкам не только в виде формул, но и с возможностью использовать в час нужды. На самом деле регалий было больше. Был еще полуторный длинный клинок, живое оружие. Был плащ, в котором сочетались элементаль воздуха и огня, оба весьма могущественных. Были полный княжеский доспех, от которого не отказался бы и я на пике сил, он был даже лучше того, который был на мне в моем последнем бою еще в той, прошлой жизни. Были и другие артефакты, уже не регалии, но тоже обладающие весьма впечатляющими возможностями. В сокровищнице рода, в той части, что была посвящена высшим боевым артефактам, недостатка в предметах не имелось. Короны, амулеты, мечи, секиры, щиты, порой цельные магические доспехи, посохи, жезлы и даже парочка луков, по которым сразу было ясно, им стрелы не требуются, бьют чистой магией. И большая часть, примерно две трети, были созданы отнюдь не самими шуйскими, взятые в боях, с убитых врагов, в сокровищницах уничтоженных родов, отнятые силой. За тысячи лет род, в котором я родился, пережил великое множество врагов, и почти каждый поверженный противник обогащал это место новыми предметами. Здесь, в этом зале, стены были украшены красивыми фресками, изображающими победы моих предков. Под ногами тянулись вырезанные прямо в камне имена самых сильных побежденных врагов, дабы потомки победителей ступали по памяти канувших в лету глупцов, рискнувших сделать род шуйских своими врагами. На меня смотрели десятки лиц, очень похожих на мое собственное, на Леонида и Федора, а самое главное, на отца. А вот сын моего дяди, столь ненавистный мне когда-то Володя, лицом пошел в мать и потому, чувствуя некую неуместность своего присутствия, был весьма скован. Помимо воли я ощущал свою глубокую связь с этим местом. Именно стоя здесь я ощущал ответ на давно задаваемый мной самому себе вопрос, почему люди, даже зная, что я реинкарнатор, видели во мне в первую очередь того, кем я был по рождению в этом мире, не пришлого чужака, а кровь и плод шуйских, по каким-то причинам покинувшую род. Реинкарнация – это не какое-то вшивое переселение души в умершего или умирающего человека с целью занять его место. Я действительно оставил все связи со своим прошлым там, в том мире, здесь же я, родившись как и положено, стал тем, кто я есть, Аристархом Николаевичем Шуйским, и наличие памяти ничего не меняло. Как я и думал, ты действительно один из нас, хриплым, усталым и надтреснутым голосом прервал тишину Леонид. Отголоски душ предков радуются твоему приходу. Ты их чувствуешь, Аристарх, чувствуешь, как они видят все, что ты свершил за свою жизнь, как оценивают, как гордятся такому могучему и великому потомку. Сейчас, стоя здесь, я забыл даже о своей неприязни к Леониду и Володе. Забыл обо всем, ибо то, что сказал нынешний глава рода, было на 100% верно. Я ощущал все, о чем он говорил. Они изучали все, мной сделанное. Даже создание рода, оценив и взвесив мои мотивы для разрыва отношений с родом, они выразили свое отношение, своеобразно. То, что ведомый обидой ушел, не попытавшись раскрыться, они не одобряли, но учитывали мои обстоятельства и признавали, что у меня были на то веские отношения. Также они сомнительно отнеслись к моей идее создания рода, своего рода, но поглядев, насколько он вышел могучим и крепким, увидев мою жену, мою армию, мои битвы, мои мотивы, я ощутил, как от них веет гордостью за меня. Увидя они и то, как я за бесценок отдал могущественный ритуал усиления сущности Федору, и хоть я тогда и преследовал свои корыстные мотивы, но то, насколько ничтожна была цена за бесценный ритуал, понимал и я, и они. Так что помимо гордости от них я ощутил еще и благодарность. Я уже и забыл, каково это, когда кто-то старший, кто-то родной тебе, для кого ты младший, хвалит тебя и гордится тобой. Я так привык быть старшим, быть тем, кто хвалит и ругает, карает и милует. В общем, меня, инферно подери, пробрало, заставило держать спину прямее, скинуло огромную часть незримого, незамечаемого мной до этого момента груза с моих плеч. Я бы мог просидеть здесь не часы, дни и недели. Здесь, в этом замке, в Шуе, все было пропитано душами предков. Вернее, не самими душами, те отправились в посмертие, но очень многие оставляли здесь след души, мощный отпечаток и отголосок с частичкой души, частичкой себя. И для общения они использовали силу души. Обычные маги заклятий с трудом, изредка могли ясно разобрать их намерения и шепот, такие, как Федор, довольно сносно ощущали их, но все равно контакт для них был сложен. А вот я, со своей силой души, Чувствовал себя тут как рыба в воде. Я видел и слышал каждого, но их было слишком много, а я слишком спешил. И я поделился причинами спешки. К моему удивлению, предки отозвались положительно, мол, правильно, союзника и родича надо выручать, поэтому возьми это, а еще вот это и это, и вот это пригодится. Под изумленными взглядами всей троицы моих спутников ко мне один за другим летели десятки предметов, сильных артефактов. Артефактов, которые нам очень пригодились бы. Благодарю, предки, низко, в пояс поклонился я. Эти вещи пригодятся мне в бою, но после я их обязательно верну. Я ожидал, что последуют возражения от Леонида, но тот, после увиденного, лишь покачал головой. В какой-то момент все успокоилось, и я, наконец, нормально оценил состояние тела моего дяди, и пораженно покачал головой. Зачем же было настолько себя насиловать силой, что выше твоих возможностей, дядя? Вздохнул я. Потому, что я князь, просто ответил искалеченный архимаг. Я обязан внушать остальным смелость, уверенность и надежность. Они должны знать, что их ведет не слабак, а тот, кто и мага заклятий при случае прикончит. Война вышла тяжелой, и у меня часто просто не было выхода. Вздохнув и покачав головой, я сотворил из сгущенного до твердого состояния воздуха что-то вроде кресла и заставил дядю сесть в него. Здесь было больше негде. Желтая и золотая вливаются, поглощаются зеленой, усиливая ее куда больше, нежели прежде. Туда же насильно отправляется сперва красная, затем фиолетовая. Четыре удерживать в одной было сложно, но что поделать, мне нужны были все свойства этих молний. Лечение дяди затянулось на целый час, в течение которого я изрядно взмок. И тем не менее я потел не зря. То, что еще совсем недавно было для меня немыслимым уровнем врачевания, я сегодня смог сделать, пусть не без труда, но смог. Это не полное исцеление, сразу предупредил я Леонида. Ты был почти пиковым архимагом, сейчас же ты, начинающий седьмой ранг. Тебе нельзя сразу использовать сильные чары, необходимо принимать укрепляющую и усиливающую алхимию седьмого ранга, но это, я думаю, без меня разберутся. Остальную часть лечения, если не сможет ваша целительница, я сам завершу в ближайшие недели. Нагружай каналы маны постепенно, увеличивай нагрузку понемногу, приучая себя заново к мане. Дня через 4-6 придет в норму. После мы, наконец, отправились обратно. Хоть Кристина и выбыла из строя на эти дни, телепортировать одного себя на значительные расстояния мы еще умели. Чай, не дети. Кстати, помимо всего прочего, я еще и доспехи сменил. Федор как-то странно и многозначительно смотрел на кирасу, украшенную падающими осенними листьями. Я на его многозначительность клал с прибором, размышляя, кому что отдам во временное пользование, ведь отправляются не одни маги заклятий, но и группы архимагов. Без старших магистров, их потери в предстоящем бою были бы слишком велики. Жаль, что второго императора нет возможности выдернуть. Твари разлома, успевшие подкопиться и вытесняемые более сильными соперниками, устроили нашествие на все три губернии, и Павел Александрович, во главе объединенных армий своих владений, в эти дни вел людей на основную орду чудовищ. Прибыв на Альфир, я созвал своих архимагов, чтобы раздать полученное. Архимаги великих боярских родов и без того всегда были увешаны великолепными предметами, намного превосходя старших чародеев моего войска в этом вопросе. Собственно, мои подчиненные на их фоне были бедными родственниками. И если мои личные вассалы, за счет как-то где-то взятой добычи, созданных личной мной предметов и выкупленных мной доспехов седьмого ранга, а именно броню и защитные предметы я добывал для своих подчиненных в первую очередь, их выживание для меня было приоритетом, то вот те 14 человек из Александровской губернии, что были при моем войске, вообще выглядели нищими оборванцами на их фоне. Все же император, при всей дуре, что царило в его башке, либо подбирал грамотных людей к себе в министры, либо периодически демонстрировал проблески вбиваемых в него с детства уроков отца, но достать качественные артефакты седьмого и восьмого ранга в губернии было очень сложно. Их не продавали сюда и не везли напрямую, и при всем богатстве от ежегодной добычи на разломных землях нам приходилось втридорого платить за все, что закупалось за пределами губернии. Часть вопроса закрыл я своим производством бытовых артефактов, часть чародеи закрыли сами, покупая по чудовищно завышенным ценам предметы. Благо хоть в губернии были свои военные верфи, иначе и воздушного флота не имели бы. А мне вдобавок достались еще и те чародеи седьмого ранга, которых скинули по остаточному принципу. В общем, мои вассалы на фоне бояр смотрелись малоимущими, а эти 14 человек вообще выглядели нищими бродягами. Дамы и господа, сегодня я получил эти предметы во временное пользование, на одну единственную битву, и я намерен раздать эти артефакты всем вам, дабы увеличить ваши шансы на выживание. Прошу, разбирайте предметы и выбирайте такие, что перекроют ваши основные слабости. У меня было больше сотни предметов, и полторы дюжины самых лучших я отложил отдельно. Их я раздал своим подчиненным без всяких там выборов, я прекрасно знал силу и слабости каждого, так что даже думать не пришлось. Андрей получил ледяной браслет и плащ, что сами приняли подходящий ему размер. Два артефакта восьмого ранга среднего качества, браслет даровал ему возможность могучего элементаля хлада, а плащ содержал элементаля воздуха, две основные стихии рыцаря смерти, помимо некромантии и малефицизма. Остальным достались схожие по силе и сути предметы, почти каждый содержал сильного элементаля, лишь несколько были предназначены для прямого использования заклятий. Именно заклятий, не чего-то просто восьмого ранга, регалий каких-то павших родов, переподчиненные предками, но справедливо сочтенными слишком слабыми, чтобы заменить какой-либо из предметов шуйских. Через час рассвет, подошел ко мне темный. «Мы идем одни?» «Нет, сейчас прибудут союзники», — ответил я. «И это, будь готов, что если пойдут совсем плохо использовать свой призыв. Итак, еще раз напомню, судари и сударыни, мы отправляемся не на битву насмерть. Наша задача проста», — ударил-убежал. «Раздергивать, раздражать противника, оттягивать высших магов-шведов и сразу отступать, выманивая их подальше. Не отвлекаются, не гонятся, наносите как можно больше урона основной армии врага или помогайте остальным». «Все поняли?» Сзади стремительно приближались 8 аур, 7 крайне могущественных архимагов и 1 аура одаренного 8 ранга, что легко в одиночку затмевало всю семерку. Пару мгновений спустя прямо передо мной на широкую и сейчас почти пустую центральную площадь летающей крепости приземлилась 7 некродраконов и Алена. «Ты собираешься взять их с нами?» — с сомнением спросил я. «Они, элитнейшая боевая нежить 7 ранга», — ответила она. «Наши с тобой красавцы сильнее любого из присутствующих архимагов, кроме, разве что, Андрея. Так почему нам не взять их с собой?» «Потому что они тупые, Ален», — вздохнул я. «Там придется не тупо идти в лобовую атаку и все кружить. Нам придется маневрировать, избегать боя, оттягивать врагов и так далее. А ни у тебя, ни у меня времени ими командовать не будет времени. И у Андрея, скорее всего, тоже, да и не признают они его пока как командира. Ты недооцениваешь наших деточек», — Аристарх усмехнулась красавица. Повернувшись к самому крупному из них, вожаку небольшой стаи, она обратилась к здоровенной, почти 100-метровой твари. «Гротмак, разве ты и твои братья тупы?» «Нет, госпожа», — раздалась в ответ мыслерич. «Мы с братьями вполне разумны. Господин, наш разум не уступает человеческому, и мы способны следовать любым планам и приказам». Огромные глаза со сплошной синей радужкой, чуть светящейся от магии, уставились прямо на меня. Все 7 смотрели на меня, словно говоря: «Командуй, хозяин». Что же, надо признать, некродраконы действительно сильно отличаются от виденных мной рядовых мертвых драконов. Что ж, тогда ладно, согласился я. И пока я объяснял, каков план, прибыло, наконец, и необходимое подкрепление. Федор Шуйский, Григорий Морозов и 10 магов заклятий попроще плюс 38 архимагов. Вместе с моими 66 архимагов и 16 магов заклятий, включая меня, огромная, чудовищно огромная сила. А ведь это даже не вся и не половина силы бояр, ведь еще раза в 2 больше магов заклятий в других местах, и еще 1,5 сотни архимагов. Над нашими головами пошло рябью пространство, и почти 1 сотня высших магов вскинула головы, сплетая защитные и боевые чары, дабы сразу обрушиться на возможную угрозу всей мощью и при этом быть прикрытыми от возможного первого удара врага. Черт, обычные методы блокировки пространства в последнее время гроша ломаного не стоят. А Кристина сейчас бессильна, как не вовремя. «Вы, наконец, собрались, судари и сударыни», — раздался веселый молодой женский голос. «Много же вам времени понадобилось. Прошу, позвольте мне показаться и кое-что сказать. Ладно, не обязательно бить хрупкую девушку, поверьте, я вам не угроза. Да кто такой толпе высших магов вообще грозить способен? Так я могу выйти, а она болтливая. и умная, ее трепотня сняла большую часть мгновенно возникшего напряжения. Сама хозяйка голоса еще не прошла к нам порталом, благоразумно отправляя чарами свою речь через портал. «Выходи», — ответил я за всех, — «не тронем. Кто такая и чего тебе нужно?» «Благодарю, ваше превосходительство», — обратилась она ко мне, как к князю. «Я всегда всем говорила, что вы самый благоразумный и адекватный из реинкарнаторов, ни маньяк, ни психопат, не страдает манией устроить реванш за поражение 500-летней давности, с демонами не якшается. Чудо, а не реинкарнатор. В общем, я выхожу». Из портала показалась сперва одетая в белый кружевной чулок ножка в белых же туфельках. Осторожно подергав ножкой перед толпой напряженных магов, девушка вышла целиком, одетая в весьма фривольное платьице с подолом сильно выше колена и без белья, во всяком случае верхнего. Она выглядела девицей лет 18, но при этом была магом заклятий магии пространства, причем более сильным, чем Кристина. «Итак, кто я такая?» – спрашивал его превосходительство, – заговорила она, плавно левитируя вниз. В одной руке девушка держала длинный, старый деревянный посох. Тот выглядел дешевой поделкой, обожженной для крепости в костре из кое-как, криво приделанным серым драгоценным камнем, опознать который я не мог. Во втором же у нее был свернутый свиток, пергаментный, не бумажный, тот, на котором традиционно писались императорские указы и который передавали тем, кому он предназначался. «Я Фарида Шарапова, маг заклятий пространства, верная слуга императора Николая III», представилась девушка. «Персона я не публичная, видеть вы меня могли бы разве что на мельком на балах. Ах да, вы же как раз из тех, кто их никогда не посещал. Так вот, я прямая подчиненная императора и прибыла сюда с одной целью – помочь вам со шведами. Я маг семи заклятий, помимо транспортных возможностей я еще и полноценный боевой маг, сильнее многих на своем уровне. Так, что еще? Про заклятие». Дальше ее голос раздавался уже напрямую у меня в голове. «Три заклятия предназначены для перемещения, второе, четвертое и шестое, первое, пятое и седьмое, атакующие, третье, защитное, пространственная крепость, весьма качественная, первое и седьмое, атакующие чары концентрированного типа, пятое, рассеянного», что в переводе на человеческий значило следующее: концентрированного типа, по одиночной цели, рассеянного, площадные чары. Весьма серьезный набор, но, я не спрашиваю, откуда вы узнали о нашем плане, из никто особой тайны не делал, так что ладно. Но с чего вдруг его величество вдруг сперва сумел откуда-то быстро найти столь мощного мага пространства, а затем еще и не оставил при себе, а отправил помогать нам, обвел я рукой стоящих позади меня полукругом бояр. Откуда достал, сама в свое время к нему пришла, спокойно ответила Фарида. Какое-то время была фавориткой и постельной игрушкой, помогла роду усилить позиции и увеличить влияние, но стала при этом порченным товаром, в жены меня брать после этого отказывались. Да прекрати ты сыпать своей биографией, рассердился я. Ты толком скажи, чего император так расщедрился? Это поощрение за то, что вы стали первыми, кто нанес действительно серьезный удар врагу не у нас дома, а сжег дотла их собственный, так же весело и задорно ответила девушка. Ну а еще, он сказал, что игры кончились и пора воевать всерьез. Таллин нужен нам целым и невредимым как логистический узел и тыловой хаб армии. Терять его нельзя, и поэтому я здесь. Кстати, нам нужно будет оказаться на месте лишь часа через 4, раньше их основные силы в битву не втянутся. Я так понимаю, вы планировали лететь своим ходом? Она потянулась, демонстрируя все прелести через плотно обтягивающее платье. Я перемещу вас в нужный момент, но до того давайте хоть посидим, познакомимся. Кстати, вот подтверждение всех моих слов, указ о том, что я отправлена вам в помощь в приказном порядке, и для вас и для меня указ действует равнозначно. Ладно, я понимаю, вы на мнение господина плевать хотели, но как минимум вы убедились, что я не вру, верно? Видите, тут даже мой непосредственный командир указан, вы, Аристарх Николаевич. Императорская печать была очень, очень сложным и мощным артефактом, и подделать ее было практически невозможно, так что пришлось принять как данность. Впрочем, лишней она точно не будет. За те часы, что остались до отправки, мы действительно смогли поближе познакомиться друг с другом и обсудить варианты и схемы, как будем действовать. Примерный расклад расположения у Фариды был с собой, маг пространства легко сотворила трехмерную иллюзию Таллина и окрестностей, по которой мы и строили планы. Фарида оказалась весьма странной девушкой. Она была сверхоткрыта, беззастенчиво отвечая на любые вопросы и сама порой задавая весьма неудобные вопросы собеседникам. Например, почему Алена смотрит на меня влюбленными глазами, но при этом явно пытается сдерживаться, за что едва не познакомилась с ее третьим заклятием, дурным глазом, мощнейшим проклятием. Странная она и слегка настораживающая. Нет, чутье и интуиция ничего против нее не имели, дело было чисто в психологическом дискомфорте. Она была слишком болтлива, откровенна и относилась к окружающим с ожиданием такой же откровенности, задавая слишком личные вопросы. Потратив час на общение с Морозовым, Шуйскими обоими и еще парой глав великих родов, Аксаковых и Чертрыжских, я погрузился в себя, вернее, во взаимодействие с артефактами, которые одолжил. Доспехи на мне обладали несколькими полезными встроенными чарами. Самовосстановление на куда более высоком уровне, чем у моих прежних, 4 разных заклинания лечения 8-го ранга для разных ран, встроенный барьер, ориентирующийся когда включаться через связь с моим сознанием, пользуясь моей сенсорикой и пониманием моего состояния и вообще того, способен я сейчас колдовать или нет, он включался как барьер последнего шанса. Ну и еще одно, самое интересное, телепортация на 25 километров в неотслеживаемую точку, телепортация наугад с запутыванием всех следов перемещения, проще говоря, в стене не застряну, конечно, но появиться над рекой или морем и шлепнуться туда вполне могу. Впрочем, функция работы в экстренных условиях, в том числе и на дне моря, тоже включена. Ну и как вишенка на торте, в доспехе имелось заклятие исцеления, могучее и сложное, явно не первое и второе заклятие, скорее даже пятое, с самостоятельной диагностикой и лечением с акцентом на жизненно важные органы и так далее. Оно могло сработать лишь раз в 2 месяца, потом медленно восстанавливаясь, но это все равно было отлично. Этот доспех был прекрасен, лучшая броня, что я видел. Добытый мной прежде доспех 8-го ранга на фоне этого шедевра казался мусором. И самое главное, при всем количестве чар прочность брони была на голову выше всех прочих, с остальными артефактами. Регалии были на порядок могущественнее, но и опасений внушали больше. Взять хотя бы 4 элементалей в шубе, накинутый на плечи поверх лад, отказывающийся менять форму на плащ, натурально говоривший «нет, пора», внезапно сказала Фарида. «Мне пришло сообщение, враг ввел в дело магов заклятий, пытаются продавить первую линию обороны города. Готовы, судари и сударыни, перемещай», велел я минуту спустя, когда все разбились на заранее оговоренные отряды. Из-под ног наверх рванули светящиеся, исписанные странными письменами белые светящиеся круги. Снизу вверх, 2 метра, даже вокруг здоровяков Некродранова. Телепортация произошла мгновенно и четко, лучше, чем у Кристины. Ну это временно, за нее вроде Лагус решил взяться, сделать своей адепткой. Так что она скоро догонит Фариду. В лучах приближающегося к полудню солнца огромное войско шло на штурм городской стены. Артиллерия, воздушный и морской флот, боевая магия, все било по голубоватому сегментному барьеру, периодически пробивая тот или иной сегмент и попадая так по защитникам на стене. Правда, спустя 20 секунд там появлялся новый сегмент, но никакой щит не способен держаться вечно. Пешие отряды проходили через него спокойно, настроить и против пехоты означало потерять защиту от артиллерии высшей боевой магии куда раньше. Принцип меньшего зла. Огромная армия шведов, прибывшая лишь сутки назад, разумеется, не успела встать в правильном осадном лагере, расширив уже существовавший, сюда пригнали почти 1 000 000 дополнительных солдат, и такая масса войск просто физически дохода дети размещаться будет 3-4 дня. Собственно, войска все пребывали в окрестности, и сейчас армия шведов была уязвима как никогда. Площадными чарами по пехоте, велел я, увидев, как Фарида вскидывает руки, я рывком переместился к девушке и ухватил, хотел за шкирку, на автомате, но получилось, что за шею. Все же спина у платья была открыта, хотя какое это к черту платье, артефакт 8-го ранга, только броня ли или еще что я понять не смог, да и пофиг было, если честно, ты не колдуешь, вбил я мысль послания в разум, береги силы и без моего прямого приказа или угрозы чьей-то жизни силы не трать, но я тоже боевой маг, возмутилась девчонка, возмутилась, ибо взрослая и видавшая виды женщина бы так не тупила, и откуда она такая на мою голову, Ты маг пространства, идиотка. Ты самый важный человек в нашем отряде, страховка на крайний случай, нам может понадобиться твоя телепортация, портал или еще чего. Береги Ману, держись около Алены, с ее драконами. Оседлай одного, я велю Алене это устроить. Летаешь, бережешь силы и вмешиваешься только в крайних случаях, чтобы спасти кого-нибудь. Ясно, ты ведь сможешь, если понадобится, нас снова так же переместить, так же, нет, призналась девушка. Там, в крепости, были ритуальные круги и магометрические построения вашего мага-пространства. Я связалась с ней телепатически, и она дала мне к ним доступ. Но портал открыть смогу или всех массово перебросить километров на 40 разом. Тоже хорошо, кивнул я. Ощутив опасность, я рывком прижал девицу к себе, пропуская здоровенное зачарованное ядро. Было близко. Алена смотрела на меня и прижатую ко мне девушку с такой холодной яростью, что в другое время я бы, может, и озадачился, но сейчас было не до того. Оберегай ее, и вообще больше следи за тем, чтобы поменьше наших погибло. Экономь силы, если мы втроем не будем справляться, то позовем тебя. И Алена, умоляю, выключи эмоции, мы сейчас в бою, и сила на стороне врага. Ты меня поняла. Напоминание о ситуации вокруг отрезвило девушку, и она, пробормотав что-то вроде «простите, господин», кивнула и подозвала одного из драконов, устроив на нем Фариду. «Я же подлетел к Морозову и Шуйскому, они, как и я, ощущали, как к нам от стен города летит некто огромной силы, а с ним чародеи попроще, маги заклятия и архимаги со старшими магистрами. Сейчас битвой командовал Аксаков, как самый опытный в плане боевого опыта чародей. Прекращая громить в ужасе бегущие, куда глаза глядят пару дивизий шведов, наши принимают какой-то строй и летят вдруг растянутой колонны вражеских войск, на лету бросая вниз заклятия при виде крупных отрядов. Драпанули и мы, по плану нужно было отвести врагов подальше, что мы сейчас успешно и делали. Нет, за нами гнались не все высшие маги врага, минимум двое чародеев восьмого ранга остались под стенами, иначе их армию бы изрядно проредили. Он нагоняет. Отправил мысль я. На счет три. Морозов, щиты, Аристарх, бьем. Откликнулся Федор. Три, два, один. Никто телепортировать не стал. Мы просто разом развернулись, пропуская вперед своих и одновременно сплетая хитрые узлы атакующих чар. Каждый из нас имел при себе солидный набор высших артефактов, а я и Морозов и вовсе обладали княжескими регалиями. Регалиями, чью силу я, оказывается, сильно недооценивал. Тоненькие ручейки пламени, сорвавшиеся с жезла в руках Шуйского, стремительно сформировало крупного, размером с трехэтажный дом Феникса, который с клёкотом устремился вперед, прямо на налетающего Ивара. Моя шуба вспыхнула и разлетелась на четыре части, из которых туда, где огненный Феникс сцепился с крупным, не уступающим ему габаритами духом, что появился в последний момент позади шведского теперь уже короля. Четыре луча пламени, несмотря на всю свою неказистость, были ударом в полную мощь от четырех высших элементалей огня, лишь на ступень ниже того, которым владеет Петр. Это были удары, сопоставимые с могучими заклятиями, и дух Ивара не устоял, сожженный. Однако сам он уже наносил свой удар, сотканный из серой энергии кулак ударил в узорчатую, почти незримую пелену тончайшего, тоньше волоса барьера в форме сферы. Элементали обратились из кусков горящей ткани в свою истинную форму. Я полностью высвободил силу артефакта. Четыре могучих источника кипящего, источающего чудовищный жар пламени, синий, белый, зеленый и оранжевый, каждый из них был по-своему уникален. Но я слишком далеко от огня, чтобы вот так, прямо на ходу разобраться. Засвистели ветра, содрогнулась небесная твердь, потоки эфира и маны вскипели, сходя с ума от пущенных в ход силы и скорости, с которой изливалась в мир личная мана и эфир чародея. Все же я был прав. Он уже великий маг. Я вскинул копье простолюдина и пропустил через оружие мощный разряд черной молнии. Федор уже тоже начал плести что-то из своих чар, видимо, надеясь встречным ударом уравнять до приемлемого уровня вражескую атаку, чтобы барьер Морозова выдержал, но это не сработало бы. Черные разряды, на ходу впитывая золотое, желтое, синее, фиолетовое, усилить, ускорить, повысить ударную мощь и стабилизировать всю комбинацию, сломить барьеры и ослабить все защиты и, наконец, ранить черной молнией. Мой удар пробил оба слоя защиты и вынудил врага прервать сотворение сверхчар, с болезненным воплем содрогнуться и стремительно телепортироваться. В результате огненный метеор рухнул вниз, на какой-то несчастный шведский полк, который практически перестал существовать. Я достал скипетр и прислушался, настраиваясь на второе живое оружие. Чем ты поможешь, дружище? Каким видом магии ты владеешь? Насколько хорошо и как она сильна? Вместо ответа тяжелый золотой жезл распался на маленькие кусочки и покрыл золотистым напылением копье простолюдина, а затем забрало над ним шефство, как будто старший товарищ подошел и начал уверенно и спокойно отдавать приказы. Мне повезло, жезл обладал таким вот уникальным, невиданным мной раньше свойством сливаться с другим живым оружием. С копьем простолюдина оно синхронизировалось идеально, оба оружия были пламенного типа, что позволяло скипетру раскрыться на полную, а в следующую секунду я отвел острие копья влево и вниз, пожелав ударить пламенем, и простолюдин, в отличие от прежней, широкой и медленной волны огня испустил мощный, тонкий луч пламени, блеснула серым призрачная ладонь, блокируя чары, и, не в силах остановить удар усиленного живого оружия, распалась на лоскуты и осколки. Луч белого пламени врезался в доспехи врага, останавливая и опрокидывая его в воздухе, сбивая ему темп, и я мгновенно остановился. Вот она, мощь регалий. Похоже, я сильно недооценил могущество, что они могут мне дать. Действуем по варианту 2-1, бросил я Шуйскому и Морозову. Один из сценариев сражения, я бьюсь впереди, в одиночку, на них поддержка с тыла. Это предполагалось крайним вариантом, на случай, если все пойдет по худшему сценарию. Но учитывая мою возросшую мощь, теперь это казалось основным и лучшим способом сразиться с врагом уровня великого. Что, крысы наконец поняли бесполезность попыток бегства. Прогрохотал, порождая сотрясение воздуха и вспышки молний голос Ивара. За то, что вы отняли жизнь моего отца, я сотру саму память о вас и ваших родах, я обрушу небо на... Желтые молнии сложились в крылья за моей спиной, амулет на груди потеплел, сотворяя могучие заклятия, и за моей спиной распахнулась дополнительная пара крыльев, сотканная из яростного рыжего пламени. По доспеху потекли струйки пламени, впитываясь прямо в ауру, а уже через нее в тело, делая его сильнее. Доспех покрылся незримой дополнительной пеленой магии. Укрепляюсь, благословение жар птицы, смешное на первый взгляд, по-детски звучащее заклятие. Заклятие Ярополка Шуйского, верного сподвижника Святополка, который ходил со своим князем на Булгар и Хузар, брал на щит Константинополь в те времена, когда османы были не более чем грязью под ногами скота, который они пасли. Ярополк Шуйский, убийца Тугадая, величайшего воина хазарского хана, оставил потомкам вот это вот смешное заклятие, и сейчас я чувствовал, как мое тело, сочетая пламя и молнии, обрело мощь и скорость, которая приличествовала скорее великому, нежели высшему магу. Копье рвануло в длинном выпаде, но Ивар легко отразил лезвие ударом ладони, однако живое оружие Шуйских, скипетр, был далеко не так прост, чтобы от него можно было отмахиваться. Взрыв синего пламени сбил попытку контратаки шведу, швыряя его в сторону и вниз. Четыре элементаля рванули вниз, и десятки серых духов, что вырвались на помощь своему господину, столкнулись с настоящим шквалом огня, и в отличие от обычных элементалей, редко способных на внятные чары, четверка древних, могучих тварей владела огнем куда лучше большинства известных мне пиромантов. Мое лицо тронула злая предвкушающая улыбка. Так вот какой мощью обладают княжеские регалии великого рода Шуйских. Демоны меня разрази, да ведь сила этих предметов напрямую зависит от того, кто ими пользуется. И в моих руках они раскроются на полную. Тварь, взревел, не удержавшись, реинкарнатор. Фарида замерла в отдалении, наблюдая за схваткой троицы русских чародеев против таинственного и могущественного шведского реинкарнатора. На самом деле, главным заданием для девушки была не только и не столько помощь боярам и подчиненным второго императора, сколько другое – оценить потенциал реинкарнатора, что сражался за империю. Самый молодой, появившийся и проявившийся тогда, когда уже никто не ждал появления на шахматной доске новых фигур, он с самого начала привлек внимание императора и его приближенных. Они наблюдали и оценивали, но многого от парня не ожидали, близился час большой войны, и паренек в любом случае не должен был успеть набраться хоть сколько-то серьезных сил. Однако он сумел удивить всех, а некоторых, в том числе и ее, так даже и вовсе шокировать. Стремительный рост, битва с циньским мертвецом, победа и рост мощи. Он стал фигурой, игнорировать которую было нельзя. И вот теперь император велел ей лично оказать ему поддержку и поглядеть на него в деле своими глазами, дабы не полагаться на отчеты. Огонь и молнии столкнулись с небытием. Две человеческие фигуры сражались на такой скорости и с такой мощью, что у нее рябило в глазах от попыток уследить за происходящим. Магической мощью Рагнар на голову превосходил своего противника, он уже был полноценным великим магом, и это не могло не накладывать определенного отпечатка на все происходящее. Его воплощение и территория магии давили, продавливая аналоги противника. Его заклятия были быстрее и мощнее, духи небытия были его дополнительными руками и ногами, щитом, мечом и заклинанием. Сила души океанским валом давила на противников, личные заклятия и просто чары восьмого, а иной раз и девятого ранга сплетались легко и быстро. Количество доступной маны, в особенности, эфира у чародея девятого ранга, тем более не зеленого новичка, а опытного реинкарнатора, было совершенно на ином уровне. Были у Рагнара и достойные артефакты. Все лучшие регалии рода фалькунгов Рагнар Олафсон изначально забрал с собой на войну. Единственное, чего не нашлось достойного уровня, это оружие, ибо чародей не пользовался общепринятыми его образцами. Алаф Фалькунг бился в Стокгольме лишь второразрядными регалиями, из лучшего при нем там было лишь оружие. Учитывая, что у Николаева Шуйского не имелось возможности использовать силу девятого ранга, во всяком случае, по прикидкам Фариды, она рассчитывала увидеть одно из двух, либо бесконечную беготню, либо использование весьма заинтересовавших даже императора сил, владык планов, в частности владыки крови. Однако то, что сейчас наблюдала Фарида, заставило ее вновь удивиться. Четырехкрылая фигура человека с копьем, сыплющаяся разноцветными огнями и молниями грудь в грудь билась со шведом, несмотря на разницу в ранге. Отставание в чистой магической силе Николаев Шуйский компенсировал парой поддерживающих его с тыла чародеев. Те взяли на себя всех призванных Иваром духов, и надо признать, Фарида была впечатлена мощью порождения небытия. Два мага заклятий, которые пришлись бы ко двору даже среди ближайших, тайных учеников императора, едва на равных сражались лишь с порождениями, слугами шведа. Хотя, приглядевшись повнимательнее, она поняла, что эта парочка тоже выкладывается не до конца. Нет, не филонит, но и прямо жилы не рвут в попытке смести духов. Впрочем, вполне может быть так, что они делают это по приказу реинкарнатора. В любом случае, одно было ясно, в одиночку ни один, даже сильнейший из магов заклятий не выстоял бы против духов небытия Рагнара Олафсона, не говоря уж о нем самом. От шведа расходились волны силы, схожие с тем, что Фарида чувствовала от самого Николая Третьего. Великий маг, невероятная, чудовищная ступень магического могущества. И, что самое забавное, среди них не было и не могло быть новичков. Среди тех, кто появлялся в эту эпоху, все великие были реинкарнаторами, так о каких новичках тут может быть речь. В центре полуденного неба случилось очередное, особенно мощное столкновение, от которого по всему полю боя разошлись могучие ударные волны, заставив волшебницу поежиться. Пламя и молнии вспыхнули, налились мощью, ударили вперед, смешиваясь и дополняя друг друга. С каждым мгновением Аристарх Николаев Шуйский все лучше и лучше управлялся с родовыми регалиями, все естественнее сливал воедино силу артефактов и свою собственную магию, медленно, но уверенно наращивая свою боевую мощь. Синее пламя, перевитое золотыми и желтыми молниями, взорвалось вспышкой сверхновой, выжигая все на многие километры вокруг. Невозможная, невероятная для пламени скорость плетения и движения, могущественные заклятия огня, обычно уступающие воздуху, свету, молниям и некоторым другим силам, под воздействием желтых разрядов распространялись с такой скоростью, что Фарида едва поспевала своими чувствами за происходящим. Золотые разряды усиливали и без того немалую ударную мощь самой разрушительной стихии, фиолетовые разъедали, разрушали чужие чары, синие служили идеальной основой и связующим звеном между прочими молниями и пламенем, красные вбухивали дополнительный объем маны, и все это, сочетаясь с мощью заклятий в регалиях, позволяло чарам русского боевого мага быть на одном уровне с силой великого мага. Синее пламя, перевитое молниями, вспыхнуло как раз в месте очередного столкновения двух чародеев. Серые ветры с яростным ревом устремились в одну точку, словно бы дуя разом со всех сторон, вбивая, вминая обратно пламя, подавляя взрыв и свертывая его обратно. Ладонь Рагнара мелькнула, метя в смотровую щель шлема Аристарха. Опасный удар, на самых кончиках закованных в сталь пальцев трепетала концентрированная серая энергия. Кулак русского ударил снизу вверх, под локоть вражеской руки, и выпад врага пришелся выше головы. Импульс могучей энергии пробил синее пламя и рассек даже само пространство. Фарида невольно зябко повела плечами, представив, какая сила нужна для такого воздействия на реальность. Взрыв синего пламени оказался развеян и подавлен. Из-за спины Рагнара внезапно вынырнули еще две тени, куда более могущественные, чем те, что сражались с парой магов заклятий. Одна из теней была вооружена огромным двуручным топором, удар которого тут же обрушился на Аристарха, второй же не имел в руках никакого оружия, лишь сжимал призрачный посох. Копье отвело удар секиры, но закованная в сталь нога шведа подсекла русского, и когда того начало прокручивать в воздухе, ладонь Рагнара нанесла снизу вверх сокрушительной мощи удар, от которого тело боевого мага метеором устремилось вниз. Скорость падения была такова, что он оставлял после себя расходящиеся в стороны белые круги, миновав звуковой барьер. Регалии шведа показали себя, Фарида ощутила возмущение во времени и пространстве, помешавшие Аристарху вовремя среагировать и хоть как-то защититься. А еще сами доспехи шведа тоже сказали свое веское слово, изрядно добавив физической мощи удару своего хозяина. Следом сработала еще одна регалия короля, и внизу, в кратере, в котором находился русский реинкарнатор, огромные слои камня начали создавать здоровенный саркофаг, в котором оказался заточен волшебник. Ситуация резко стала критической. Морозов и Шуйский разом прекратили игры, наконец, показали свое истинное лицо, взмах меча Федора Шуйского буквально изменил окружающую реальность, обратив все вокруг в радиусе десятка километров в огненный ад, в огромную доменную печь, наполненную магическим пламенем. Мгновенно объединившийся с элементалем чародей вдруг продемонстрировал силу, от которой брови Фариды удивленно вздернулись вверх. Старик был не на уровне 9 заклятий, тут уж минимум про все 12 шла речь, да при том каких, ведь от мощи, сложности и других характеристик каждого из заклятий напрямую зависит дополнительная сила, получаемая чародеем, и сейчас закованный в тяжелую броню старейшина Шуйских, разом сбросивший десятки лет и выглядящий зрелым, уверенным в себе мужчиной, но никак не стариком, излучал силу, не уступающую могуществу самого Ивара. Морозов, хоть и тоже преобразился, но далеко не так сильно, как его коллега. 9 заклятий, общая сила примерно на уровне, который прежде демонстрировал скрывавший силы Шуйский. Духов мгновенно выждала из этой реальности, а изумленно повернувшийся к новой, неожиданной угрозе, лишь в последний момент успел сплести защитные чары, пылающий чудовищным жаром шар белой плазмы, врезавшись в сероватую пелену мерцающего воздуха, взорвался с такой силой, что смыло даже облака на многие километры вокруг. Сам же Рагнар пулей полетел вниз, к земле, дымя и чадя, словно полено. Однако продолжить Шуйскому не дали. Внезапно уловив движение пространства неподалеку от боярина, Фарида, напрягая все силы, вмешалась, и вырвавшаяся из складки пространства, сотканная из чужды всему, что есть под этим небом, энергии лапа успела перехватить волшебника, скованная самой плотью мира, покорной воле волшебницы пространства. Пылающий белым пламенем меч легким взмахом обратил саму энергию в невесомый, тлеющий прах, а в голове посланницы императора раздалось сдержанное «Спасибо». Складка же пространства, окончательно развалившись, открыла взгляду волшебников четверку новых действующих лиц, демона Эферна, причем из числа высших. Напоминаю, каждый ваш лайк и коммент мотивируют писателя работать активней. До 1000 осталось совсем чуть-чуть, поднажмем, бояре и боярыни. Глава 13. Здоровенная, закованная в костяную броню тварь метнулась вперед. В ее руках сиял, излучая мрачную, чуждую миру огромный бердыш, созданный из желто-зеленой энергии. Взмах бердыша в руках демона заставил содрогнуться сам эфир и потоки маны, наполняющие все пространство мира живых. Фариде показалось, что защититься от такого лично ей не хватило бы сил. Стоящая перед ними тварь из инферно давно освоилась в мире людей и теперь, с недавним словно бы переходом мира на следующую ступень, что начался совсем недавно, он мог проявить силу, недоступную магам заклятий. Вот только Шуйскому, видимо, забыли сообщить о том, что с этим врагом ему не справиться. Вспыхнуло пламя у закованных в сталь ног старейшина, от скорости его движения сам воздух вспыхивал и сыпал разрядами электричества пополам с пламенем. Объятый белым пламенем меч столкнулся с бердышем, заставив все вокруг содрогнуться от чудовищного выплеска маны. Костяная броня на руках демона треснула, обнажая пылающую внутреннюю суть. Полуторник надавил сильнее, Само лезвие начало не просто излучать пламя, оно обратилось в чистую плазму, окончательно отбросив в сторону к черту все законы физики. Остальные демоны пришли в движение, завершая, наконец, свои чары, но старейшина Шуйских успел раньше. Левая, свободная ладонь чародея взметнулась вверх и, вспыхнув мощью, опустилась вниз, словно бы хлопая по незримому столу. Очищение пламенем. Поток ослепительного белого пламени диаметром около 5 километров не просто ослеплял, чувства рванувшие в ужасе прочь волшебницы кричали, что оставаться там верная смерть для любого существа, независимо от его природы. Суровый, ни один век проживший на белом свете боевой маг не заботился о последствиях. Наплевал он и на возможные жертвы среди союзников, не рассуждал и о том чудовищном ущербе, что наносило его заклятие, могучие чары огня, сплетенные и скрепленные по неведомым, непонятным и вызывающим подспудный страх правилам и законам были чем-то из самых тайных, секретных козырей древнейших и могущественнейших родов мира, частью добытых кровью, золотом, страхом и продажностью, своей и чужой, без оглядки на мораль, тайны секретов родовой магии, сам факт которой любой род постарается удержать в секрете до самого крайнего случая. То, что использовал Шуйский, калечило и жгло отнюдь не только тела и энергетику, это било даже по самим душам, в первую очередь по душам. Против кого готовить такие чары? Ответ на этот вопрос Фарида старалась гнать от себя подальше. Великие рода, истинно великие, что столько веков копили силы и знания, вызывали опасения даже у ее учителя и господина, что уж говорить о ней самой. Интересно, мелькнула у нее мысль в голове, когда чародейка, едва вырвавшись из зоны поражения вражеских чар и удерживающая своего некродракона в сотне метров от льющегося откуда-то из-за самых небес пламени и света, это его личные чары или использованные с опорой на артефакты, даже мертвая тварь, не способная, казалось бы, на чувство страха, инстинктивно излучала ужас перед тем, что предстало перед ними, и слала настойчивые сигналы своей всаднице, что отсюда следует немедленно убираться, пока есть шанс.